Глава четвертая. Темный омут. «Это вы! Наконец-то!» — облегченно выпалила Яна. «Я уж думала...» «Здравствуйте!» Голос Эльвиры звучал, как прежде, спокойно и приветливо. «Извините, что не отвечала на ваши звонки. Обстоятельства не позволяли. У вас все в порядке? Чувствую, возникли некоторые вопросы. Еще какие? Воскликнула Яна в ответ. Она не решилась сходу признаться в посещении соседнего мира, поэтому решила зайти издалека. К тому же, кроме магических тайн, имелось в странном доме и нечто почти обычное. Земное, так сказать. «Во-первых, я обнаружила надгробие во дворе под елью. Хотелось бы понять, что оно означает». «Ох, простите», — вздохнула Эльвира. «Извините, что не предупредила вас о нем. В 90-е дом сдавали всем подряд. И тут работала камнерезная мастерская. Памятники и надгробия делали. Это от них осталось». Знаете, там за сараем еще лежат битые и колотые, мхом поросли. Так что не пугайтесь. Ясно. Яна прикрыла глаза. Одной проблемой меньше. Зря переживала, что под елкой закопан труп. Но теперь это меньшая проблема. Послушайте, Эльвира, решилась она наконец. После того, как я переехала в дом... «Случилось нечто... магия?» Перебили на другом конце линии. «Я знаю, к чему вы ведете. И понимаю, почему боитесь говорить прямо. Я все хорошо понимаю. Не переживайте, Яна. Вы не сошли с ума, и у вас не галлюцинации. Дом волшебный. И вы волшебная». «Ведьма!» Мне сообщили об этом жительницы параллельного мира. Я уже почти ничему не удивляюсь, но хотелось бы понять причины. «Вы ходили в другой мир?» — уточнила Эльвира. «Нашли артефакт?» «Диск со стрелкой». Яна подтвердила. «Да». «Ну и замечательно», — произнесла Эльвира с облегчением. «Значит, я не ошиблась». И дом в острове ждал именно вас. А теперь, дабы не тратить время, позвольте разъяснить некоторые детали. Ваш новый дом, как вы уже поняли, волшебный. Один из тех немногих волшебных домов, что еще целы. Яна поинтересовалась. А раньше их много было? Немногим больше. К сожалению, в нашем современном мире людей с магическими способностями почти не осталось. А без них волшебные дома постепенно ветшают, окончательно теряют свою силу и разваливаются. Поэтому мы, ведьмы из Комитета по сохранению волшебства, приняли решение во что бы то ни стало отыскать им подходящих хозяек. «Так вот, почему дом стоил так дешево», — догадалась Яна. «Но как вы поняли, что я обладаю этими самыми магическими способностями?» «Очень просто», — разъяснила Эльвира. «Объявление было зачаровано, а вы смогли его прочесть». «Цифры номера на листке, точно». Яна припомнила, что Аня не сумела их разобрать, хоть они и выглядели довольно отчетливыми. «Чары!» «Значит, ведьма!» «Я теперь тоже смогу колдовать, как вы?» — спросила Яна с надеждой. «Не совсем так», — пояснила Эльвира. «Для того, чтобы колдовать по-настоящему, необходима не только предрасположенность к магии у человека, но и наличие волшебной силы, в полотне самого мира. В нашем мире такой силы жалкие капли, а вот в других ее больше. К примеру, в Афории, куда вы прошли с помощью открывающего путь артефакта, ее предостаточно. То есть здесь я колдовать не смогу, а там... Перед глазами предстала Райская. Там, получается, смогу? Да, но придется учиться. Яна набрала в грудь воздуха. От открывшихся возможностей захватила дух. На месте прежних вопросов возникла гора новых. Но Эльвира сказала, что не может обо всем рассказать прямо сейчас. «Давайте я к вам заеду завтра или послезавтра и отвечу на все вопросы подробно. Вас устроит такой вариант?» «Устроит!» «Тогда до встречи. До свидания!» Яна отложила телефон, почувствовав облегчение. Она не сошла с ума. Сказка. Настоящая. Вот так. Благостное настроение моментально омрачили мысли о Руслане. Проболталась она тогда. Вдруг он узнает про остров, про дом. Обязательно узнает. И что? Дом был куплен после развода. Слишком быстро после развода, в тот же день. Руслан может придраться к этому и заявить, что бывшая жена потратила на покупку совместно нажитые деньги, так что думать об этом не хотелось. В конце концов, у Яны теперь есть магия. Пусть и не совсем понятно, как с ней обращаться. А, кстати, холщовая сумка с книгами лежала в прихожей. Яна принесла ее... Вынула книги, аккуратно разложила на столе. Основы магии. Колдовство и технология. Артефакторика. Особенности болотной магии. Магия межмирного перехода. Очень интересно. Яна вновь почувствовала себя школьницей, которой назадавали кучу домашних заданий по сложным предметам. Одна лишь разница — сейчас этот вызов с удовольствием хотелось принять. Она долго читала предисловие к основам магии, с каждой новой строкой понимая, что задача перед ней стоит нелегкая. Научиться колдовать — не шутки вам. И строгие составители учебника с превеликим пафосом это всячески подчеркивали. Решив отдохнуть от интеллектуального труда, Яна занялась уборкой, а вернее дальнейшим исследованием дома. Нашла ранее незамеченную дверь, накрытый двор. Ступени вели в заброшенные помещения для животных, над которыми вторым этажом когда-то находился сеновал. Старый запах прогорклого сена до сих пор витал в воздухе. В одной из клетей обнаружился целый склад старых вещей, припорошенных нападавшей сверху сенной трухой. Там были большой самовар, лошадиный хомут, куски упряжи, корзины, старый угольный утюг, потемневший от времени деревянный рубель, веретена, прялочные колеса, расписные дверцы от неведомого шкафа, коромысла, ковш с головой коня и прочие предметы давно забытой домашней утвари. Были еще какие-то деревянные детали. Яна не сразу поняла, отчего, но потом, обнаружив челнок, предположила, что они от ткацкого станка. Нашлась и посуда. Целый сундучок старого, потрескавшегося фарфора, фигурки и части сервизов. Несколько мисок и кувшинов из глины, в основном тоже треснувших и побитых. Короб с позеленевшими медными ложками прятался в уголке клети за завалом истлевших в пыль веников. Возле него что-то тускло блеснуло. Яна раскопала серую солому. Под ней лежал большой, полметра длиною, серебряный подсвечник в виде изогнувшего длинные шеи трехголового дракона. Открытые пасти до сих пор сжимали облепленные трухой огарки свечей. Когда-то это место знавало совсем иную жизнь. Яна отнесла подсвечник и сундучок с фарфором на кухню. Старые вещи такие красивые и интересные. Часть из них можно будет почистить, отмыть, починить и передать в музей. Ну и себе тоже оставить. Пообедав отварной картошкой и остатками копченой рыбы, что подарили соседки-рыбачки, Яна направилась в сад. Под яблонями в листве нашлись спелые яблоки, зеленые и красные. На ужин будет шарлотка. Обнаруженный в кладовке секатор помог с расчисткой сада. Труды завершились вечером. Яна устала и изрядно расцарапалась о молодую поросль боярышника. Сделанного же было не видать. Снаружи. Если смотреть из дома, за окнами стало на порядок светлее. Яна хотела еще побороться с нестриженным садом, но дождь помешал. В сумерках явилась Эльвира. Постучала в окно с улицы. Яна открыла. Эльвира прошла на кухню, довольно улыбнулась, оценив, как ожил дом. Стоило там появиться новой хозяйке. За чаем она рассказала много всего интересного про волшебные миры, магию, ведьм и их тайную жизнь. Предупредила, что пока в соседний мир лучше часто не ходить. Организм не привык. Может случиться ментальная перегрузка, которая очень вредна для памяти. «Привыкайте постепенно и будьте аккуратны», — посоветовала Эльвира. «Ходили между мирами сегодня? Тогда в следующий раз не раньше, чем через 2 дня. Потом можно через день попробовать». Если неделю ничего не будет беспокоить, раз в день, но не чаще этого. — Я запомнила, — сказала Яна. Поделилась. — Вы не поверите, но мне предложили там работу, ведьмой. Я бы хотела попробовать. Вдруг что-то из этого дельное выйдет. Эльвира похвалила инициативу. — Дело хорошее. Сразу скажу, если что, наш комитет с удовольствием поможет вам с обменом афорийской валюты на местную. — Правда? Просто отлично! — обрадовалась Яна и покосилась на книги. Ей еще больше захотелось научиться колдовать и стать настоящей ведьмой. И все же насчет самостоятельного изучения магии терзали сомнения. «А ваш комитет не может помочь мне с учебой?» «К сожалению, с этим у нас сейчас трудности. Временные», — виновато сообщила Эльвира. «Но вы можете попробовать обучиться где-нибудь в Афории. Если не получится, я буду решать вопрос в частном порядке». «Я узнаю у новых друзей насчет учебы. Знаете, у меня ведь еще одна проблема серьезная возникла. С бывшим мужем. Вернее, может возникнуть, но я все равно переживаю». Яна не стала таить историю своего развода с Русланом. В подробности, конечно, не вдавалась, но опасением поделилась. «Я ему сгоряча сболтнула про новое жилье, и теперь боюсь, что он начнет судиться. Я ведь купила у вас дом прямо в день развода, и теперь...» «Даже не думайте об этом», — хитро улыбнулась Эльвира. «Не забивайте голову и не волнуйтесь. Эта проблема решается в 2 счета, поверьте». «Спасибо. Ладно». Яна не поняла, к чему клонит собеседница, но вдаваться в подробности не стала. Наконец Эльвира собралась к себе. Выходя из ворот, она задела ногой пирамидку из камней и развалила ее. Яна нахмурилась. «Опять она тут?» «Кто ее собрал, не знаете?» — насторожилась Эльвира. «Думаю, дети соседские», — предположила Яна. «Больше некому». Эльвира присела на корточки, внимательно изучила рассыпанные в траве камни. Потрогала каждый. Сделала вывод? «Действительно, дети». Яна проводила гостью до насыпи узкоколейки. Решила воздухом перед сном подышать, а заодно собаку выгулить. Пока они с Эльвирой шли по тропе, тайно рыскала в траве, шуршала листьями. Стоило солнцу сесть, в воздухе просыпался острый, щепучий, почти зимний холод. Над горизонтом алела кромка заката, в бархатном небе висела тяжелая осенняя луна. Назад Яна шла быстро. На ходу звонила Поле, но связи не было, как в Бермудском треугольнике. «Завтра позвоню из города», — решила Яна. Изо рта вырывался пар. Хотелось скорее попасть в теплую комнату, залезть на диван с ногами. Носки шерстяные натянуть до колен и растопить пожарче печку. Так она и сделала. Припасенная еще вчера пачка маршмеллоу, пакетик растворимого горячего шоколада и капелька сливок сделали вечер еще уютнее. Достав старый блокнот, Яна раскрыла пустой разворот, нарисовала на одной половине часы с круглым циферблатом и пятиминутными делениями, пронумеровала их. Отметила на схеме время для разминки, завершение комплекса и основные группы мышц, с которыми предстоит поработать. На левой стороне набросала схемками сами упражнения. Обещанная обитательницам поместья гимнастика. Яна задремала, засмотревшись на то, как пляшет в щелях печной дверцы пламя. Отражается в глянце деревянных половиц. Блокнот мягко выпал из рук, она и не заметила. Зато услышала, как пикнуло сообщение в телефоне. Оповещение онлайн-банка предупредило, что на счет вернулась некоторая сумма. Вернулась? Яна открыла сообщение целиком и удивленно уставилась на экран. Ну да, все верно. Пришли назад 100 000. Как это понимать? Объяснения произошедшего обнаружились в мессенджере. Писала Эльвира. Добрый день. В целях безопасности комитетом было принято решение об изменении стратегии нашего с вами сотрудничества. Договор продажи изменен на договор дарения. Это должно обезопасить вас от притязаний бывшего мужа в дальнейшем. Проверьте, пожалуйста, документы. Что? Яна заглянула в папку и глазам не поверила. Бумаги действительно изменились. Она потерла пальцем текст. В воздух, будто пыльца феи, взвелись искристые пылинки звездочки. Снова магия. На следующее утро пробуждение вышло ранним. Тайна разбудила поскуливанием, тихим, но настойчивым. Требовала немедленную прогулку. Гулять так гулять, как говорится. В теплом спортивном костюме на флисовой подбивке и с термокружкой, полной крепкого горячего кофе в руке, это даже приятно. Когда все кругом дышит свежестью, сон уходит легко. Собака мчится галопом впереди, то взлетает над кочками, то ухает в траву. И ноги сами несут вперед, в розоватую дымку утренней осени. На завтрак был омлет с разнотравьем, собранный в огороде зелени. На остатках изрядно заросших грядок нашлись петрушка, укроп, кориандр и даже эстрагон, который Яна чуть не перепутала с сорняками. После еды она добросовестно читала магические книги, а ближе к обеду направилась в гости к Ане. Тайно просилась составить компанию, но Яна не рискнула брать ее к шумным карьерам, полным машин, громкой музыки и людей. Автомобили иномирная собака вряд ли раньше видела. Перепугается ведь. Дорога до подруги теперь казалась совсем короткой. Уже привычно качалась под ногами почва, мирно лежал в пене мхов самолет, и рельсы узкоколейки, все в шершавой ржавчине, до сих пор источали маслянисто-скипидаровый железнодорожный запах. Анины племянницы и племянник снова сражались с кроликом. «Вот», — пожаловалась Аня, — «сначала капусту сожрал, теперь за клубнику взялся». «Ты же его в клетку хотела посадить», — удивилась Яна. «Клетку он тоже сожрал, тонковата была решетка». Аня разочарованно приподняла кусок искореженного металла. «Эх, попрошу брата сварочный аппарат привезти и арматуру потолще. Арматуру он точно сгрызть не должен, как думаешь?» «Я в арматуре не особо разбираюсь», — честно сказала Яна. «Но, в конце концов, в зоопарках и для слонов с бегемотами надежные вольеры как-то строят, так что...» «Ты права», — сухо кивнула Аня. «Ну и жара сегодня». После полудня действительно заметно потеплело. Запоздалое бабье лето решило напомнить о себе и подарить немного солнца их неизбалованной ясными днями местности. Хотя до настоящей жары было, конечно, далеко. И все же куртку Яна сняла. А посидев возле раскочегаренной печи, скинула и толстовку, оставшись в одной футболке. Выложила на стол захваченные в дачном магазинчике угощения. «Вот, это для нас, а это детям». Аня мельком оглядела мятные пряники и ворох сладких наборов с сюрпризами внутри. Перевела проницательный взгляд на Яну. «С тобой все в порядке? Ты какая-то потерянная, что ли?» Она задумалась, подбирая более точные слова. «Не потерянная даже, а загадочная». Яна колебалась недолго. Жить дальше, храня столь великую тайну и будучи не в силах хоть с кем-нибудь ею поделиться, казалось непосильной ношей. Да и с Аней они всегда были безоговорочно близки. Всегда понимали и поддерживали друг дружку. Доверяли секреты. Яна быстро встала из-за стола, просеменила к выходу из кухни, выглянула наружу. Убедившись, что дети далеко и ничего не услышат, объявила, собравшись с духом. «Я ведьма, Ань». «Это я знаю», — спокойно ответила подруга. «Это ты мне еще во втором классе говорила, когда мы на старом пустыре за школой клыкастый козлиный череп отыскали. Забыла, что ли? Случилось что, спрашиваю? Руслан после развода достает?» «А ты откуда знаешь?» — растерялась Яна. Анина реакция ее несколько обескуражила, хотя это вполне в духе Ани. «Ира рассказала. Ее муж с твоим бывшим общается. Что-то там твой Русик ему наплел про тебя, в общем. Ира по телефону в подробности не вдавалась. Она сегодня зайти хотела, пообщаться». Договорить им не дали. В кухню с громкими криками ворвалась детвора. «Тетя Аня, «Тетя Яна, вы где? Мы на карьер хотим!» «Все хотим! О, вкусняшки!» Спорить с шумной оравой было бесполезно. «С нами пойдешь?» — обреченно поинтересовалась Аня. «Сюда, поближе, где пирс?» «Пойду». Яна все еще надеялась продолжить непростой разговор и расставить точки над «и». «Тебе купальник дать?» «Купальник?» Яна ошарашенно посмотрела на подругу. «Октябрь на дворе». «Не переживай», — кивнула на детей Аня. «Бабушка из них чемпионов делает. Они по снегу босиком ходят. Поллета в байдарочных походах по Карелии, за полярным кругом. Мы с тобой тоже чуть не до декабря раньше купались, помнишь?» «Так нам по 15 было». Яна почувствовала, как болезненно сжалось сердце, и на душе стало горько. Раньше лето в их полосе никогда особым теплом не баловало. И денег у родителей не было, чтобы семьи на моря возить. Вот и отдыхали, как могли. Ныряли до зубовного стука, до синевы на коже в холодную воду. И были счастливы тем, что есть. И свободны, неописуемо свободны. А потом у Яны случился брак, и ее закрутил водоворот взрослой жизни и рутины. Безденежье, карусель съемных квартир, ранняя беременность, маленький ребенок на руках. Было в этой жизни, безусловно, и прекрасное. Любовь, нежность, надежда на лучшее, любимая дочь, муж. О нем теперь и думать не хотелось. Ведь многое из плохого, но такого незаметного раньше, в прошлой жизни было связано именно с ним. Постоянные требования обслуживать его, но ведь работали оба. Руслан приходил с работы, чтобы сесть за компьютер и надеть наушники. А Яна, несмотря на усталость или неважное самочувствие, вечер за вечером, как штык, вставала к плите. Дочь всегда была на ней. Садик, развивалки, школа, кружки, больничные. От мужа финансовая помощь лишь иногда, когда проект удался. Зато всегда постоянные придирки к внешности и к возрасту. Постоянный контроль. Нужно было выдержать целое словесное сражение, чтобы пойти куда-нибудь с подругами. Аня задумчиво склонила голову. Упали на глаза темные отросшие пряди. Сколько раз Аня не стриглась, волосы всегда отрастали стремительно, особенно челка, и лезли в глаза. «Подумай о том, чего тебе всегда не хватало, все эти... Сколько ты там в браке была? 20 лет?» «Свободы», — не задумываясь, ответила Яна. «И себя. Давай купальник». Спустя 10 минут их шумная компания перегородила ведущую карьеру проселку. Так что машинам дачников приходилось громко сигналить, а потом некоторое время ждать, пока все участники шествия прижмутся к заросшим молодым рябинникам обочинам. Кролика взяли с собой, предварительно накрепко встегнув в собачью шлейку. Ходить на поводке он не умел и не хотел учиться, поэтому дети с восторженным визгом мотались за ним из стороны в сторону, накрепко вцепившись в конец поводка. Кролик никогда не двигался по прямой. Он то метался, то разгонялся, то резко вставал, то желал забиться под куст, то закладывал крутой вираж и пытался сменить направление на противоположное. Когда вся честная компания сошла с проселки на тонкую тропу, петляющую через сосновые посадки, Яна придержала Аню за рукав, чтобы отстать от галдящих детей на несколько метров. «Слушай, насчет Руслана. Он действительно очень сильно изменился в последние месяцы. Он просто чудовище, Ань. «Всегда был таким», — отметила подруга. Улыбнулась победно. «Я помню. Лично меня он терпеть не мог, потому что заступалась за тебя всегда и на встречи с девчонками вытаскивала. Подавала, так сказать, плохой пример». Она расхохоталась, довольная. «Руслан говорил, что на первом месте должна быть семейная жизнь», — зачем-то вспомнила Яна. Аня глянула на нее сердито. «Вот только не выгораживай его». «Я не выгораживаю. Просто он почему-то никак не отстанет от меня после развода. У него ведь там новая долгожданная жизнь, настоящая любовь. Ну что ему еще надо?» «Надо, чтобы его ожидания исполнились. Он ведь думал, что уйдет от тебя, старухи. Прости. Сбросит все как балласт и полетит гордым орлом. Но в итоге балластом оказался сам. А крылья, они теперь твои». «Да уж». Яна пнула мыском сосновую шишку. «Знаешь, я ведь... Поле ничего пока не рассказала. Так тяжело. Как представлю, что она будет переживать, плакать, думать и мучиться из-за предательства отца. Сердце разрывается. Она звонила, но у меня прямо ком в горле встал. Пока собралась духом, связь оборвалась». «Рано или поздно Полина узнает правду», — сказала Аня. «Если не от тебя, то от Руслана». Или от кого-то еще из родни. Яна поняла, к чему клонит подруга. «Я сама поговорю с ней», — произнесла уверенно. «Вечером. Постараюсь дозвониться». Кролик на полной скорости сиганул с крутого берега к воде. Детвора с хохотом поехала за ним по песку на пятых точках. Склон вскидывался высоко. Тут когда-то насыпали песчаную кучу, из которой грузились машины. То время давно прошло, и рукотворная гора обросла поверху чистым сосновым лесом. Летом на этот пляж было не пробиться из-за удобного расположения и длинного деревянного пирса. Зато осенью он пустовал. Пирс слегка покосился после тысяч прыжков, но стоял пока довольно крепко. «Если зимой льдом не раздавит, следующее лето отстоит еще», — отметила Аня, деловито пошатав доски ногой. Яна встала рядом. Вода внизу была прозрачна, как слеза. В ней тенями двигались рыбы. Должно быть, летом они привыкли получать угощение от отдыхающих, что-то вроде чипсов и сухарей, а теперь молча ждали в пустоте. Яна порылась в кармане куртки. Там нашелся кусочек корма, которым она угощала во время прогулки Тайну. Раскрошенный, он упал на зеркальную гладь воды, и она тут же зарябила десятком темных дыр, распахнутых жадно рыбьих ртов. Кролика привязали к корням сосны, спускающимся сверху к воде, как колонны. Сперва он буйствовал и негодовал, сотрясая могучими рывками весь берег. По склону текли вниз маленькие песчаные лавины. Большую Анину сумку с полотенцами, едой и сухой одеждой утянула в набитую волнами пену. «Да уймись ты, наконец!» — рявкнула Аня на разбушевавшегося кролика. «Надоел!» Грозный зверь, ко всеобщему удивлению, перестал скакать и со вкусом вгрызся в первый попавшийся на зуб большой корень. «Тетю Аню все слушаются. Она даже в садике работала», — с гордостью сообщила пятилетняя Зина. «Так...» Аня встала у конца пирса, уперев руки в бока. Скомандовала. «Туда-сюда окунулись и на берег греться». Яна втайне позавидовала детям. ведь их совершенно не волновала температура воды. Им, кажется, не было разницы между случайно распогодившимся октябрьским днем и июльской жарой. Пока есть пляж, можно купаться. А ведь и сама такая же в детстве была. Ане пришлось чуть ли не силой выгонять подопечных на берег, впихивать им в руки полотенца и объяснять, что сначала надо переодеться в теплое, а уж потом носиться в догонялки. Когда первая партия купальщиков расселась на бревне с бутербродами и чаем из термоса, настала очередь взрослых. Яна разделась. Холодный воздух приятно щипал кожу. Мимо пробежала Аня. Легко взлетела на пирс и прыгнула с него рыбкой. Вынырнула, отфыркиваясь, метрах в 10 от берега. «Хорошо! Давай!» «Сейчас я окунусь, и все проблемы уйдут из головы. Я просто забуду о них на несколько секунд. Мне будет не до них», — подбодрила себя Яна. Даже 10 секунд без глубокой, затаившейся внутри тревоги казались невероятной ценностью. Яна сделала пару быстрых шагов в глубину. Стараясь не замечать холод, выставила вперед руки, поплыла. Сначала захотелось вскрикнуть, а потом тело охватил приятный жар. На миг он сжег все прочие мысли, кроме одной. «Плыву!» Сделав маленький круг, Яна направилась к берегу. Аня снова прыгнула с пирса. «Тетя, сальто! Сальто давай!» — кричали с берега дети. Аня развернулась спиной, помахала им и, кувыркнувшись назад через голову, с плеском обрушилась в воду, немного не докрутив полный оборот. «Ты до сих пор так можешь?» — восхитилась подруга Яна. «А ты?» — донесся ответ. Яна взобралась на пирс, подошла к краю, развернулась. Картинка, повторявшаяся десятками, сотнями раз много лет назад. Собственные босые ноги и блестящая вода, подсвешенными с досок пятками. Она, конечно, ныряла рыбкой в бассейн фитнес-клуба, но так через голову прыгала почти 20 лет назад. Тело вспомнило и само оттолкнулось. Спина прогнулась, ноги вытянулись, а потом резко поджались к груди. Стремительно крутанулись перед глазами пирс, берег, небо, вода, снова пирс и берег, а потом все ушло в звенящую глубину. Яна вынырнула, шумно выпустив воздух. На берегу, оказывается, зрителей добавилось. Пришла группка подростков. Кто-то из них прокомментировал увиденное. «Вот тетки жгут!» Наверное, это была скуповатая похвала. В любом случае, от жгущих теток Яне стало не обидно, а смешно. Хотелось тряхнуть стариной еще раз, но от холода и, видимо, с непривычки, все тело подрагивало в мгновенной усталости. Яна не стала геройствовать и просто прыгнула рыбкой подальше в глубину, прорезала толщу воды, летя к травянистым зарослям. Случайно открыла глаза, из камышовых далей сквозь зеркальный сумрак на нее глядело чье-то лицо. Зеленовато-голубое, в белом налете, в длинных космах, с черными провалами глазниц. Сначала в них была пустота, а потом зародились ледяные огни. И вспыхнули жутко. От неожиданности Яна вскрикнула и полным ртом хлебнула воду. Горло и нос защипало, в глазах встали искры, и вокруг начало резко темнеть, крутиться водоворотом. Уже непонятно было, где низ, а где верх. Яна поплыла наугад, понимая, что потеряла связь с реальностью, заблудилась в пространстве и... тонет? Что-то холодное тронуло ее ноги, а потом все исчезло. Ее трясли за плечи уже на берегу. Где-то рядом Анин племянник ревел диким голосом на весь карьер. Тело крутанули спиной кверху, в живот больно уперлось чужое колено. Обжигая горло, плеснула изо рта и носа на песок проглоченная вода. «Яна! Яна!» — доносился из небытия голос Ани. «Дура я! Потащила тебя на этот пляж дурацкий!» «Ничего...» Яна тяжело перевернулась, села. «Я в порядке». Анины племянницы молча таращились на нее. Плачущий малыш тоже притих. «Что случилось?» — громко беспокоилась Аня. «Прости меня, я...» «Ты тут совершенно ни при чем...» Яна надрывно прокашлялась. Горло соднило, как при ангине. «Просто...» Она зашептала, чтобы не услышали дети. «Я увидела под водой что-то. Кажется, это был утопленник». Закончила совсем тихо. Но дети услышали. И подростки. Все они дружной кучей повалили на пирс, столпились там, галдя и с любопытством вглядываясь в камышовые заросли. Кто-то из подростков достал селфи-палку, нацепив на нее телефон. Принялся махать им над водой в поисках утопленника. Пара смелых взрослых девчонок и один отчаянный парнишка даже разделись и в воду нырнули. Они проплыли туда-сюда вдоль камышей под разноголосые советы «Смотрите там» и «Нет, ищите здесь». «Так, разошлись все?» — строго объявила Аня. «Я сама разберусь. Вылезайте из воды. К костру своему греться идите». Выгнав на берег подростков, она залезла в воду и несколько раз нырнула, исследуя камыши. Наконец, под общие вздохи разочарования сообщила, что под водой точно никого нет. «Показалось, наверное». С облегчением прикрыла глаза Яна. «Может, это коряга или ком тины?» «Все может быть», — спокойно отозвалась Аня. Она присела рядом, протянула полотенце. «На, вытрись и одевайся. Пойдем домой». «А все ведь поверили. Я всех этим утопленникам перепугала. Ну вот». Яна никак не могла успокоиться окончательно. «На самом деле они тут встречаются», — открыла пугающую правду Аня. «В 90-е всякое случалось. Разборки, мертвецы, сама понимаешь. Большую часть поисковые отряды вытащили, но...» Она понизила голос до шепота. «Ребята из проката сапов поплыли как-то в ясную погоду и еще одного нашли. Стоит под водой среди водорослей, вертикально колышется, как камыш. Ноги-то в тазике с бетоном. Жуть. Но его еще прошлым летом достали. А у нас тут на пирсе все 100 раз переплавано, перенырено. Так что, видимо, тебе все-таки показалось». «И хорошо. Еще не хватало». Яна поднялась на ноги, растерлась жестким застиранным полотенцем, принялась быстро переодеваться. Кролик нетерпеливо дернул поводок, обвалив часть берега. Все хотели домой. А на участке их уже поджидала недовольная Ира. «Где вы ходите?» — заявила она с порога кухни. «Привет всем!» — поздоровалась запоздала. «Почти час вас жду. Хоть бы сообщение прислали, куда ходили. С грибами, что ли?» «Купаться, тетя Ир!» Гордым хором сообщили старшие племянницы, 12-летняя Рита и 10-летняя Маша. «Делать вам нечего!» — осудила столь сомнительное для глубокой осени занятие Ира. «Я чайник согрела, пирогов принесла. Сама испекла, между прочим». «А мы знаем, что сама», — похвалила подругу Аня. «В деле пирогов ты лучшая». «Не издевайся!» — обиделась Ира. «Мои мужики вот и есть не стали!» — пожаловалась расстроена. «Это потому, что они избаловались и не ценят тебя», — поддержала подругу Аня. «А мы ценим. Спорим, через пару минут твоих пирогов уже не будет. Можешь начинать отсчет». Она первой взяла самую большую кулебяку, впилась зубами в румяное тесто. «Очень вкусно!» — похвалила угощение от всей души. Яна последовала Аниному примеру. После холодной воды и испытанного стресса горячий сладкий чай и пышный картофельный пирожок казались чем-то волшебным. Невероятно прекрасным. Дети сгребли большую часть Ириной выпечки и ушли в натопленную бытовку. «Ну, рассказывай, как ты?» — обратилась к Яне Ира. «Скучаешь по Руслану-то?» «Нет», — вырвался сам собой очевидный ответ. Судя по выражению лица, Ира в это не поверила. «А он по тебе, как мне кажется, скучает», — сообщила загадочно. «Артём мой с ним общался вчера. Говорил, что Русик про тебя расспрашивал. Беспокойный такой был. Может, решил мириться?» «Он решил, что у меня кто-то есть. Выдумал какого-то любовника», — возмущенно пояснила Яна. «Никаких обратно, Ир, быть уже не может». «Ну, не знаю», — разочарованно протянула подруга. «А как же семья?» «Моя семья со мной», — хладнокровно отрезала Яна. «Моя семья — это я и Поля. Родители еще. Руслан свой выбор сделал, это все, точка». «Ир, ну не начинай, пожалуйста», — вступила в разговор Аня. «Русик подлец и предатель. Зачем ему давать второй шанс, скажи, а? Чтобы жить потом и постоянно бояться, что он снова за спиной какую-нибудь подлость проделает. Это не жизнь. И вообще, посмотри, как Яна расцвела за последние дни. А как она сегодня с пирса прыгала, ты бы видела. Нет, что ты мне не говори, а развод ей на пользу пошел. Она прямо сияет». «А по-моему, она наоборот, осунувшаяся и бледная какая-то», — заспорила Ира. «Это потому, что она сегодня на утопленника под водой налетела», — тут же парировала Аня. «И сказать по правде, я даже этого утопленника несчастного была рада видеть гораздо сильнее, чем Руслана. Давайте закроем тему моей личной жизни и поговорим о чем-нибудь другом». Яна поставила в неприятном разговоре жирную точку, спешно переводя разговор в другое русло, не касающееся их с мужем разборок. «О корейской кухне, например. Ничего в ней не смыслю. Вот ты, Ир, готовишь отменно. Умеешь роллы делать? Научишь меня? А то я у новых соседок копченого угря купить хочу». «Роллы? Это вроде японская кухня», — засомневалась Аня. «В корейской тоже есть роллы», — принялась рассказывать Ира. Яна попала в точку. Ведь говорить о готовке подруга могла часами. «Они называются кимбап. Я сейчас вам расскажу».